«Прошу меня извинить, фрау Брабендер», — сказал он, — «но это был личный интерес, я допускаю, что совершил бестактность. Скажите, а от кого, собственно, вы узнали об этом деле?» «От папа», — сказала она. «Вы ведь были там, когда он звонил?» «Я сама подошла к телефону». «А как воспринял известие ваш муж?» «Он был в ужасе и очень подавлен. Позже у меня даже создалось впечатление, будто он чего-то боится». «Когда позже?» «Не сразу. Позже. Я не знаю, как это объяснить». Комиссар повернулся к ней. «Может, вы все-таки постараетесь вспомнить?» Как часто слышала Эрика эту фразу в детективах, хороших и плохих. И вот теперь она тоже должна постараться вспомнить. Да возможно ли такое вообще? В течение 10 минут она напряженно рылась в памяти, перебирала сказанные тогда фразы. «Да», — сказала она затем и распахнула дверь в прихожую. «Думаю, что его испугало место, где она исчезла. Я в этом абсолютно уверена, господин комиссар». Комиссар отказался пройти в операционную, где врачи судебно-медицинского института обычно проводили вскрытие. Вместе с Хорншу он дожидался в облицованной кафелем комнате, служившей для написания отчетов, переодевания и мытья рук. Оба изучали надписи на рекламном календаре какой-то фармацевтической фирмы. Затем Кеттерли подробно осмотрел содержимое стеклянного шкафчика с пришедшим в негодность инструментом и, наконец, широко расставив ноги, уселся в кожаное кресло возле письменного стола. Но прошло еще добрых четверть часа, прежде чем доктор Штекель наконец отворил дверь и сразу же направился к умывальнику. Один из санитаров стянул с него резиновые перчатки. Комиссар бросил взгляд в распахнутую дверь. Накрытое простыней безукоризненной чистоты до самого подбородка тело лежало на высоко поднятом операционном столе, потонув в зеленовато-мигающем неоновом свете. Это был сенатор Рихард Робертс, которого его противники прозвали Толстяком. Кто же из тех, что прозвали его Толстяком, нанес этот удар, подумал Кеттерли. И самым плохим было то, что удары готовились в ближайшем окружении. Ею я занимался сегодня утром. Она, безусловно, утонула. Возможно, в лаборатории уже исследовали пробы воды из легких. А с Робертсом с самого начала все было ясно. Сердечный приступ. Он вытер руки и набрал номер телефона. В остальном вы были правы. Она была беременна, примерно на 2-м месяце, сказал он, держа в руках телефонную трубку. Алло, Штекель, уже готовы? Ну и как? Нет, скажите только главное. Полиция все равно потом получит отчет. Несколько минут врач слушал, что ему говорили по телефону, изредка перебивая говорившего короткими вопросами или же непонятными «так-так» и «да-да». Потом положил трубку. «Выходит, соли там нет, Кеттерля», — сказал он. «Это установлено точно. Сомнения исключены. Соленая и пресная вода отличаются при анализе друг от друга, как святая вода из крапильницы от ямайского рома. Вода в легких пресная. Частично она соответствует консистенции той воды, в которой мы ее обнаружили, однако имеются незначительные примеси соды и натрия. Все другие примеси вполне могут содержаться и в воде Альстера. Но сода и натрий могли выделиться только из остатков мыла. Значит, можно утверждать, что в воде, обнаруженной в легких, «Имеются остатки мыла?» — спросил комиссар. «В смысле юридического доказательства нет. Вы должны это понять, Кеттерли. Достоверно лишь то, что исследованная субстанция содержит некую составную часть, которая одновременно является составной частью мыла, конкретнее ядрового мыла». Комиссар встал. «Можно ли утверждать, что данная вода находилась в каком-то объемном сосуде, в котором имелись, пусть незначительные, остатки мыла?» — спросил он. «Не исключено», — сказал врач, и с удовольствием закурил сигарету, извлеченную им из ящика письменного стола. «Однако в минимальных количествах сода и натрий могут появиться еще и от того, что выше по реке стирали белье, как раз когда она наглоталась той же воды». «Я не верю, что кто-то в верховьях Альстера стирает белье», — сказал Хорншу. «Мы можем спокойно исключить этот вариант». «Допустим. Я тоже в это не верю. Думаю, вы можете с соответствующими оговорками исходить из того, что в любом случае здесь действительно замешана какая-то большая посудина с остатками мыла. Но я еще раз обращаю ваше внимание на то, что не отпадает и другой вариант. Воды Альстера в момент, когда она утонула, были по неизвестным причинам насыщены частицами соды и натрия. Понятно, что в тех пробах воды из Альстера, которую мы взяли, эта насыщенность была бы уже недоказуема». «И не доказана?» «Нет».